Интересно, меня арестуют за пребывание в твоем обществе? Мэтт поднялся и пошел рядом. При таком росте и сложении он вполне годился на должность агента секретной службы, но рядом с ним Нили не чувствовала себя в безопасности, скорее наоборот. «С чего ты взяла?» «Для человека, который любит быструю езду, ты, на удивление, умело избегаешь скоростных автострад». «Терпеть не могу скоростные автострады». «Неправда, ты их обожаешь. Такие мужчины, как ты, любят мчаться с ветерком». «Карты на стол, Мэтт. Куда ты увозишь детей?» «Если хочешь знать, не похищение ли это, отвечу сразу. Ничего подобного», — заверил Мэтт. Нили без того была в этом уверена. Люси все время ныла насчет плохих дорог и теплой коки. Вряд ли она стала бы молчать, если бы их увозили силой. «И все же, что ты задумал?» — продолжала допытываться Нили. Мэтт, глотнул шипучки, посмотрел вдаль и пожал плечами. «Много лет назад я был женат на их матери. Сэнди вписала мое имя в их свидетельство о рождении, хотя обе девочки не мои». «Значит, ты все-таки их отец?» «Ты что, глухая?» «Говорю же, только на бумаге. Я узнал о существовании Бат всего несколько дней назад». «Перестань ее так называть. Всякий, кто так вопит, заслуживает подобного имени». «Ну и что?» «Зато она похожа на херувимчика», — возразила Нили. Очевидно, подобные вещи его мало трогали, потому что он зевнул. С дерева раздался крик совы. «Все-таки я не пойму. Если тебе девочки не нужны, почему ты их забрал?» — продолжила Нили. «Не так-то трудно доказать, что ты им чужой». «Попробовала бы сама притащить Люси в лабораторию на анализ», — буркнул Мэтт, сунув руку в карман джинсов. «Но ты права. Как только приедем к бабуле, я немедленно этим займусь». «Ты так и не объяснил, почему объезжаешь скоростные автострады?» «Мать Сэнди прилетит из Австралии только в конце недели, а девочек хотела забрать служба защиты прав детства. С малышкой, возможно, все будет в порядке, но ты можешь представить Люси в доме приемных родителей, пусть даже она проживет там не больше недели. Кончится тем, что ее упекут в исправительную колонию для малолетних преступников задолго до того, как она окажется в Айове». «Да, ведет она себя просто ужасно. Но что-то мне в ней нравится», — призналась Нили. «Я уверена, она выживет при любых обстоятельствах». «Возможно. Но, думаю, безопаснее отвезти их к бабке». Выслушав длинный рассказ Мэтта о Джоанне Прессмен, ее письме и нежелании отдавать девочек на попечение закона, Нили осознала, что под обликом типичного мачо скрывается отзывчивая душа. «Значит, ты решил обойти местные власти?» «Отнюдь не из-за привязанности к адским отродьям», — сухо ответил он. «Но несмотря на то, что Сэнди мне устроила, я с некоторой теплотой вспоминаю о ней и думаю, должен что-то предпринять в память о былых временах. В то же время вряд ли служба защиты особенно обрадуется, пронюхав, что я вывез детей за пределы штата до того, как все прояснилось». «Поэтому ты похитил девочек», — упрекнула Нили. «Но это слишком сильно сказано. Скорее, у меня не хватило терпения подождать, пока все формальности будут соблюдены. Собственно говоря, я хотел лететь в Айову, но Люси уперлась». «Несмотря на непробиваемый вид, внутри ты мягок, как пух». «Ну-ну, не буду тебя разубеждать». Нили была вынуждена признать, что слишком уж бесхарактерным он не выглядел. Пожалуй, казался человеком полностью выбитым из колеи, а поскольку его желание держаться подальше от больших дорог совпадало с ее собственным, возражать смысла не было. Он повернулся к ней. Пристальный взгляд задержался на ее губах, скользнул к глазам. «Теперь твоя очередь ответить на несколько вопросов». Ниле стало немного не по себе. «Я? Да я открытая книга». Господь, очевидно, в этот момент отвернулся, поскольку молния ее не поразила. «В таком случае, откуда этот фальшивый южный акцент?» «Чего ты взял, что он фальшивый?» «Потому что ты все время забываешь притворяться». «Да? Ну, я просто долго жила в Калифорнии». «Брось, Нелл. Ты, очевидно, получила хорошее образование. И я не видел ни одного клиента в придорожной забегаловке, кто ел бы куриную ножку вилкой и ножом. Не люблю, когда пальцы жирные». «Это расскажешь кому-нибудь другому». «Видишь ли, — начала Ниле, — бывает я довольно часто, что женщина свяжется с совершенно неподходящим типом, ну, все такое, ну, ты сам понимаешь». «Насколько неподходящим?» «Ну, достаточно неподходящим, чтобы я ушла из дома. И больше мне не хочется об этом говорить». «Боишься, что он станет тебя преследовать?» «Сейчас вряд ли», — осторожно обронила она, — «но кто знает».